себя по лбу, я побежал в кабинет, где чисто теоретически должен был расположиться Илья. Глава 11. Я не добежал до кабинета из-за вышедшего мне навстречу Свиридова. Притормозив, я посмотрел на остановившегося помощника. «Не знаю, что мне дальше делать», — прямо сказал он. «Мне показали мою комнату, и это гораздо больше, чем то, на что я рассчитывал». «Это большой замок», — перебил я его. «Здесь при желании можно треть Дубровска поселить, а если потесниться, то и половину. Значит, ты устроился? Тебя накормили наши мягкосердечные женщины?» «Да», — ответил Свиридов. «Может быть, меня все-таки в казарму определят?» «И как ты себе это представляешь? Я буду бегать за тобой через все поместье, если мне вдруг что-то срочно понадобится?» Я усмехнулся. «У меня есть к тебе задание». «Какое?» Он сразу же подобрался. «Коля, ты должен вернуться к Князевым и попытаться выяснить, кто конкретно делал уборку во флигеле Голубевых». Я задумался на мгновение, а потом продолжил. «Очень сомневаюсь, что Анфиса делала это сама. Да и съезди до этой деревни Лилейник и подробнее выясни, что там за дела творятся. К нежити озерной не лезь, просто расспроси старосту, что у них происходит». «Вы сами туда поедете?» — деловито уточнил Свиридов. «Да, я, кажется, уже тебе об этом говорил. Просто мне хочется знать побольше, чтобы не терять времени. Местным говорить о том, что я их навещу, не стоит. Обожаю делать сюрпризы». И я улыбнулся. «Довольно сомнительное удовольствие для принимающей стороны», — покачал головой Свиридов. «Я все сделаю, Андрей Михайлович. Только остается один вопрос, на чем я поеду». «Хороший вопрос», — я потер лоб. «Вот прямо сейчас я буду разговаривать с владельцем конюшни, взявшим моих лошадей на передержку. Но для выполнения конкретно этих поручений такой вариант не подходит. Если только...» «Валерьян!» Дворецкий появился спустя минуту. Я смотрел за его приближением, отмечая про себя, что, скорее всего, у него была какая-то связь с замком. Откуда-то же он знает о том, что я хочу его видеть. «Андрей Михайлович, что-то случилось?» — спросил Савинов, подходя поближе. «У нас есть экипажи или что-то в этом роде. Просто я не могу отдать свою машину помощнику. Мне может понадобиться куда-то срочно уехать», — пояснил я. «Марк Анатольевич в свое время приобрел несколько очень достойных экипажей, включая открытую коляску для прогулок», — ответил Дворецкий. «Среди служащих конюшен есть кучер, так что вам не придется отдавать свою машину, как только вы вернете лошадей и конюхов». «Да, точно», — я посмотрел в сторону кабинета. «Воронов там?» «Илья Сергеевич ожидает вас в кабинете. Он тщательно исследовал конюшни и нашел их более чем подходящими для содержания лошадей». Валерьян сдержанно улыбнулся. «Это очень хорошая новость», — я удовлетворенно кивнул. «Но, пожалуй, Воронов мне сам расскажет о том, какие у нас замечательные конюшни. Николай, ты умеешь ездить на машине?» «Умею». Свиридов немного удивленно смотрел на меня. «Тогда бери машину и поезжай выполнять мои поручения, а я пока с лошадьми разберусь и с поставщиками. Да и с подрядчиками нужно определиться, которым я отдам ремонт шахты». И я быстро направился в кабинет, пресекая таким образом вялые возражения Свиридова. Николай все-таки попытался сказать, что это неправильно, и он может подождать экипаж. Но его негромко перебил Валерьян, заявив, что он-то, безусловно, может подождать экипаж. А вот я необходимую информацию ждать точно не буду. Не дослушав их препирательства, я зашел в кабинет. Воронов стоял возле стола и, хмурясь, просматривал тот самый контракт на поставку материалов, который я так и не подписал, отложив в сторону. Услышав звук открываемой двери, он отложил документы и повернулся ко мне. «Извините, Андрей Михайлович, было нечем заняться, и я вот...» Он смущенно показал на договор. «И что вы о нем думаете?» — спросил я, подходя ближе и поднимая злосчастный документ и просматривая его. «Что я о нем думаю?» На лице Воронова промелькнуло недоумение. «Зачем вам знать мое мнение?» «Затем, что мое мнение может быть ошибочным». Я бросил договор на стол. «Мне пока неизвестно очень много нюансов. Например, мне неизвестны цены на подобные товары, и я не могу с уверенностью сказать, что меня не пытаются обмануть. Так что вы о нем думаете?» «Цена завышена почти в два раза», — немного подумав, ответил Воронов. «Мне показалось, что вы его не подписываете именно из-за этого. Лично я бы вернул его поставщику с пожеланием попробовать найти другого идиота». «Почему-то я так и думал», — проговорил я задумчиво, снова беря в руки договор. Внимательно изучил окончательную цену и, покачав головой, швырнул его обратно. «Что там с лошадьми?» «Лошади в прекрасном состоянии», — улыбнулся Воронов. «Я начал приучать к узде жеребца Аякса. Очень норовистый конь. Но у него есть все зачатки будущего чемпиона. Вы же не против?» — спохватился Илья и вопросительно посмотрел на меня. «Нет, не против, особенно учитывая, что я в этом вообще ничего не понимаю. Полагаю, пришла пора вернуть коней в родную конюшню, кроме жеребца Аякса», — добавил я. «Кому я еще могу доверить его... приучение к седлу?» «Это можно было обсудить за те две минуты, которые вы потратили на изложение просьбы дождаться вас», — немного натянуто произнес Воронов после небольшой паузы. «Еще остался денежный вопрос». Я внимательно его разглядывал. «Сколько я вам должен за содержание коней и всего остального?» 630 рублей», — ответил Воронов, не задумываясь. «Но я могу сделать отсрочку, если у вас имеются какие-то затруднения. Ну и Аякс, по нему расчет, думаю, следует произвести отдельно. Но раз я задержался, то рассчитываю на обещанный ужин». «Это само собой», — я усмехнулся. «Илья Сергеевич, мой дворецкий много рассказал о вас, о том, как вы попали в весьма неприятную жизненную ситуацию и как выкарабкались из нее». «В неприятную жизненную ситуацию попал не я, а мой отец», — перебил меня Воронов. «Я лишь пытаюсь хоть как-то это исправить. Мне нравятся лошади и конюшня. Это тот самый компромисс, на который я готов пойти. Все-таки я дворянин, и слово «гордость» — это что-то для меня значит». «А стать управляющим, ну, например, в блуждающем замке, не противоречит дворянской гордости?» Мне надоело ходить вокруг да около, и я задал вопрос, ради которого и попросил его дождаться меня. Вопрос о лошадях можно было решить сразу, тут он прав. Просто сказать, чтобы приводил животных и выписать чек. «Что?» — Воронов моргнул. «Я не понимаю». «Илья Сергеевич, присаживайтесь, нам, похоже, долгий разговор предстоит». Обойдя стол, я сел в свое кресло. «Давайте говорить откровенно. Я не справляюсь. Вы же видите, я над простыми поставками цемента неделями раздумываю и могу в итоге принять неправильное решение. Меня не учили управлять землями. Я еще могу юридическую базу проверить, но на этом мои познания заканчиваются. Это если не брать во внимание тот факт, что я на минутку из другого мира, и даже законодательная база у нас отличается от местной». «Это все понятно, но, Андрей Михайлович, вы меня не знаете. Управляющий такого поместья, как кошачья лапа, это очень большая ответственность. К тому же нужно будет управлять не только самим поместьем. С этим и ваш дворецкий отлично справится, он достаточно компетентен для этого», — быстро заговорил Воронов, словно боялся, что я его сейчас перебью. «Илья Сергеевич, остановитесь». Я поднял руку, призывая его заткнуться. «Я нахожусь в этом мире меньше 3 месяцев, и никого фактически здесь не знаю, вы не являетесь исключением. Но мне с кем-то надо начинать работать, а судя по тому, что я о вас слышал и то, что увидел сам, вы мне кажетесь очень перспективной кандидатурой. Только ради всего святого ответьте уже на мой вопрос. Благородный человек, дворянин, может быть управляющим в блуждающем замке?» «В 8-м замке, расположенном в Московской губернии, управляющим является барон Шубин», — ровно ответил Воронов. «Нет, управлять этими землями не зазорно». «Отлично. Тогда ответьте на мой второй вопрос. Вы согласны попробовать? Извините, но я не дам вам времени на раздумья». Я широко улыбнулся. «Почему?» Воронов потер лоб. «Такие предложения нужно все-таки хорошо обдумать». «Потому что барон Князев остался без управляющего, и я больше чем уверен в том, что он скоро подъедет к вам с неприличным предложением. А мне не хотелось бы, чтобы у вас был какой-то выбор», — совершенно искренне ответил я ему. «Спорный вопрос», — пробормотал Воронов и поднял на меня взгляд. «Я могу согласиться, мне есть на кого оставить конюшню. И тогда Аякса можно перевозить сюда, я все равно сам им буду заниматься». «Нужно будет принести клятву», — предупредил я его. «Это нормальная практика», — отметил Воронов рассеянно. «И обговорить ваше жалование», — добавил я. «Обычно жалование управляющего составляет 200 рублей в месяц плюс 2% от чистой прибыли, полученной с земель, которыми он управляет». «Вот только сейчас чистой прибыли пока нет», — сообщил я ему. «Нужно привести шахты в порядок, от них идет основной доход». «Вообще-то можно получать доход не только с ренты и серебра», — возразил Воронов. Земли блуждающего замка уникальны в плане растительных ингредиентов для многих зелий. Некоторые из них, вроде ползучей лианы, не растут больше нигде в губернии. Можно организовать заготовительные пункты в Малиновке. Она как раз на границе с землями князя Первозванцева стоит. Там большой лесной массив, так что... Да многое можно организовать, если как следует разобраться. «В том, что управляющий получает часть прибыли, есть отдельный плюс», — заметил я. «Вы, Илья Сергеевич, будете кровно заинтересованы в получении этой самой прибыли. Так вы согласны?» «Да, это в любом случае будет считаться повышением», — ответил Воронов. «К тому же конюшню я никуда девать не собираюсь. Но у меня там есть грамотный управляющий, который помог мне во всем разобраться». Он усмехнулся каким-то своим мыслям. «Тогда можете пока подумать, что сделать вот с этим, а я пойду вытащу из подвала мага, который примет вашу клятву». Я придвинул ему договор и поднялся из-за стола, направляясь к выходу. «Кстати, вы женаты?» «Нет». Он покачал головой и поднял взгляд от договора на меня. «Вы сейчас думаете о том, какие комнаты мне выделить?» «У меня есть кому думать о таких вещах». Я открыл дверь. «Просто разница принципиальная, прикажу ли я подобрать комнаты, включая кабинет, для одного холостяка или для семьи, особенно если в семье есть дети». Спустившись в подвал, я взялся за ручку двери, ведущей в лабораторию, но не успел ее открыть, когда раздался глухой взрыв. Рванув дверь на себе, я влетел в помещение, заполненное дымом, и в меня сразу же врезалась бегущая к двери Ирина. Она закрывала рот и нос руками, а глаза у нее были зажмурены, и девушка не видела, куда бежит. «Быстрее на выход, Андрей!» — раздался голос Аполлонова, прервавшийся кашлем. Я обнял слабо сопротивляющуюся Князеву и потащил ее к выходу. Выскочив из лаборатории, я повернулся к профессору, закрывающему в этот момент дверь. Как только дверь захлопнулась, послышался сильный гул, и дверь содрогнулась, словно в нее что-то влетело. «Что это?» — спросил я, глядя на Иру, открывшую в это время глаза. «Думаю, Андрей, тебе следует отпустить Ирину Ростиславовну», — твердо проговорил Аполлонов. «Я тоже был молодым и знаю, как иной раз охота потискать симпатичную девушку под предлогом спасения ее от неминуемой опасности. Но опасность миновала, и повод сам собой аннулировался». «Кто-нибудь мне объяснит, что там происходит?» Я махнул рукой в сторону лаборатории, продолжая удерживать Ирину. Она, кстати, не пыталась вырваться. Наверное, еще окончательно в себя не пришла. «Сейчас там включилась мощнейшая вытяжка. И уже через полчаса можно будет спокойно вернуться и продолжить работу, если она имеется», — протянул Аполлонов. «Лаборатория великолепно оснащена. Даже в университете нет стольких протоколов безопасности, хотя там в основном пустоголовые студенты занимаются». «Так, сформулирую вопрос по-другому», — я медленно выдохнул. «Что это был за взрыв?» «Ах, это...» Аполлонов замолчал, а потом его лицо налилось кровью. И он так заорал, что Ира пискнула что-то неразборчивое и прижалась ко мне, еще и за талию руками обхватила. «Кто-нибудь мне объяснит, почему такое убожество, как Марк Минаев, вообще появилось на свет, и с чем еще смертельным опасным мы сможем столкнуться, просто гуляя по галереям замка?» «Спокойно, Всеволод Николаевич», — я попытался его утихомирить. «То, что Марк был кретином, не подлежит сомнению, но мне говорили, что он не любил алхимию и не входил в лабораторию без особой надобности». «Значит, у него внезапно появилась острая потребность пополнить набор ингредиентов», — поджав губы, произнес Аполлонов. «Но какие пришибленные на оба рога черти насоветовали ему бросить неупакованную кожу огненной жабы рядом с гремучей ртутью и порохом? Как ему вообще пришло это в голову? Потому что я уверен в том, что именно Марк подложил нам такую свинью». «Полагаю, это был риторический вопрос», — пробормотал я, вспоминая, что творилось в оружейной. «Пока я не навел в ней порядок, там тоже некоторые несовместимые вещи лежали рядом, провоцируя таким соседством большой взрыв. А может быть, Марк хотел взорвать замок целенаправленно?» «Он, конечно, был идиотом, но не настолько», — ответил Аполлонов и неодобрительно посмотрел на меня. Я же, словно опомнившись, отпустил Ирину, сделав шаг в сторону. «Ты шел сюда с какой-то целью? Или прибежал, потому что замок тебя предупредил, и ты хотел предотвратить последствия?» «Замок не может меня ни о чем предупредить, это всего лишь замок». Пока я отвечал, на лице Аполлонова большими буквами читалось «Я тебе не верю». Махнув рукой, не став ничего объяснять, я добавил. «Вообще-то я шел за вами, а вы мне сами навстречу выбежали». «Не смешно», — буркнул профессор. «В лаборатории еще как минимум неделю нужно будет порядок наводить. Для человека, не интересующегося алхимией, Марк Минаев вел себя здесь очень активно. Вот куда он дел полфлакона ценнейшей и опаснейшей крови озерной девы? Мало того, что во флаконе только половина, так и сам флакон стоял неплотно закрытый». «Что вы говорите?» — протянул я, чертыхнувшись про себя. «У Анфисы Голубевой был доступ в замок. Марк в свое время зачем-то ей его открыл. Хотя можно и предположить, зачем он это сделал, тут много ума не нужно. Флакон может быть не закрыт, потому что она торопилась, боялась, что за руку поймают. Но это снова возвращает меня к ней, как к первой подозреваемой. Вот же гадство какое!» «Так зачем ты нас искал?» — тихо спросила Ира. «Всеволод Николаевич, я снова прошу вас помочь мне принять клятву». Я посмотрел на Аполлонова и развел руками. «У кого на этот раз?» — поинтересовался профессор, но его взгляд пообещал вывернуть меня наизнанку, чтобы я обрел уже предполагаемый дар и сам принимал все эти клятвы, прекратив дергать заслуженного мага. «У Ильи Воронова. Я уговорил его стать моим управляющим», — ответил я. «Хороший выбор», — кивнул Аполлонов и направился к выходу из подвала. «А для меня у тебя тоже есть поручение?» Ира говорила тихо, словно дыма нахваталась, и у нее саднит горло. «Есть. Аполлонов уже ушел, и мы остались наедине. В темноте подвала она казалась такой хрупкой и одновременно притягательной. Черт побери. Ведь сразу Ирина Князева не показалась мне привлекательной. Что изменилось за эти 3 месяца? Так, Андрюша, сосредоточься. Подбери мне в библиотеке материал по той нежити, которая живет в ваших землях. Меня интересует озерная в районе деревни Лилейник». «Хорошо, я постараюсь до ужина все подобрать», — ответила Ира и почти побежала к выходу. «Ну вот, Громов, девушку, похоже, испугал. Герой-любовник, мать твою». Покачав головой и приказав себе не думать о девушках до бала, сосредоточившись на деле, я вышел из подвала. Глава 12. Николай Свиридов вышел из машины перед воротами в поместье барона Князева и посмотрел на вышедшего к нему Гнедова. Александр Васильевич внимательно осмотрел его, остановив взгляд на машине. Рассматривал он автомобиль Громова довольно долго, после чего покачал головой и снова повернулся к Свиридову. «Ну что, Коля, рассказывай, что ты сделал, чтобы в личные помощники владельца блуждающего замка попасть?» — спросил начальник охраны барона. «Или ты ему не рассказал, за что тебя уволили?» «Рассказал». Николай сжал губы и сложил руки на груди, словно отгораживаясь от бывшего командира. «Андрей Михайлович сказал, что проступок серьезный для охранника, но для помощника детектива может расцениваться как проявление умеренной инициативы. К тому же это назначение временное только для расследования этого дела. Так что расслабься, Александр Васильевич, твоему авторитету никакого ущерба не нанесено». «Ну-ну». Гнедов усмехнулся. «Я с удовольствием дождусь момента, когда Громова достанет до предела твоя излишне активная инициативность». Он повернулся к воротам и махнул дежурному охраннику рукой. «Открывай!» Николай сел за руль и проехал мимо все еще ухмыляющегося Гнедова, заставив себя не обращать на него внимания. Получалось плохо, но он упрямо стиснул зубы, направляя машину прямо к дому. Под колесами шуршал гравий подъездной дорожки, и Николай под это умиротворяющее звучание обдумывал полученные приказы. Допустим, выполнить первую часть поручения будет не слишком сложно. Но вот что делать со второй? На крыльце его ждал дворецкий. Борис Егорович встал таким образом, что Свиридову сразу стало понятно. В дом его пустят только в виде очень большого исключения. «Чего тебе, Коля?» — сварливо спросил Борис, неодобрительно глядя на бывшего охранника. «Вещи какие-то личные забыл, а Андрей Михайлович проникся и даже собственную машину выделил». «Он забыл спросить тебя кое о чем», — ответил Николай, подходя к крыльцу. «Кто из горничных прибирался во флигеле Голубевых?» «Зачем Громову знать о таких вещах?» — дворецкий озадаченно нахмурился. «Я не знаю», — развел руками Свиридов. «Зачем-то надо. Он меня в свои мысли не посвящает, знаешь ли. Так кто из девчонок следил за порядком во флигеле?» «Конкретно никто из них не был за Голубевыми закреплен», — немного неохотно ответил Борис Егорович. «Работали по графику, постоянно меняясь». «А почему так?» — Свиридов нахмурился. «Насколько я знаю, ты за каждой конкретной комнаты закрепил, чтобы было с кого спросить, в случае, если неучтенную пылинку найдешь под кроватью». «Из-за Анфисы», — Дворецкий махнул рукой. «Она любила девчонок донимать. Ей заняться, видимо, было нечем, вот мелкие придирки постоянно и придумывала. Когда они менялись, то могли еще терпеть. А если бы одна постоянно там бывала? Вот то-то и оно». Он вздохнул, а потом продолжил. «Никто бы что ни говорил, но она по-своему Семёна любила. Во всяком случае, ревновала Анфиса мужа, будь здоров. Стоило ему только на какую-нибудь горничную взгляд мимолетом кинуть, и скандал на вечер был обеспечен. Сама гуляла направо и налево, а мужу вздохнуть свободно не давала». Свиридов удивленно посмотрел на Бориса. Он в такие подробности посвящен не был, но не доверять Дворецкому у него не было оснований. Уж лучше слуг никто не знает, что за закрытыми дверями спален в господском доме творится. «Видимо, по себе судила», — Борис на мгновение задумался. «Вот сейчас подумал, а ведь это она могла кого-то подкупить да отравить муженька. Шутка ли? Он ее отослал за вполне невинные шалости и начал предаваться утехам со всеми горничными скопом. Яды-то она варить умела, да и не только яды. Все у Ирины Ростиславовны просила позволения семейной лаборатории пользоваться». «А Голубев предавался утехам?» Свиридов слушал очень внимательно, на секунду пожалев, что у него нет под рукой такого же блокнота, как у Громова, чтобы записывать информацию. «Насколько я знаю, нет», — Борис покачал головой. «Он сильно переживал, выпивать даже немного начал, но блуду не предавался, это точно». «Понятно», — задумчиво проговорил Николай. «Это все, что Андрей Михайлович хотел узнать?» — сварливо спросил его Борис Егорович, все с той же неприязнью глядя на него. «Пока все», — ответил Свиридов. «Но это не значит, что не возникнет других вопросов». «Как возникнут, так и приедешь», — ответил Борис и повернул к двери. «За что ты на меня ополчился, Борис Егорович?» — хмуро спросил Николай. «Да как-то все у тебя гладко вышло, Коля. Так не должно быть, разве ты не понимаешь?» Дворецкий сначала помолчал, но потом решил ответить. «Нет, чтобы порадоваться за человека», — покачал головой Свиридов. «Ладно, еще один вопрос его тоже Громов задает, если что. Не к тебе относится, но, может быть, ты что-то об этом знаешь. Так задавай». Дворецкий повернулся к нему, поморщившись. «Или сначала за свои обиды отношения выяснять начнешь? Что в лилейнике творится?» Свиридов смотрел на него, не мигая, и под этим пристальным взглядом молодого совсем мужчины Борис почувствовал себя неуютно. «Люди гибнут, что там еще может твориться?» — Дворецкий задумался. «Мужики в основном, уже третий за две недели. Не к добру это», — он покачал головой. «Утопленники?» — деловито уточнил Свиридов, снова пожалев, что у него нет блокнота. «Андрей Михайлович в записях Семёна нашел, что тот что-то насчет озерной нежити хотел выяснить. Похоже, господин барон немного разозлился на водяных». «Разозлился — это не то слово», — махнул рукой Борис. «На наших землях и так нежити и нечисти сверх всякой меры живет, так еще и пакостят так по-крупному. Ростислав Семёнович велел все разузнать, а сам уже с Лёней Беловым договор планировал заключить, чтобы отряд Белова раз и навсегда вычистил его земли от этих тварей». «Белову, конечно, все равно, кого мочить», — с сомнением протянул Свиридов. «Он и с Олегом Дерешевым сцепился бы, если бы повод представился. Охотники те еще затейники. Но полностью нежить с нечистью выводить — это, конечно, можно, но тогда почти все природные ресурсы, которые на этих землях ощутимый процент дохода составляют, потеряют свою ценность, и про их добычу можно будет забыть». «Думаешь, господин барон тупее дверной ручки и этого не понимает?» Борис снова поморщился. «Именно потому, что присутствие тех же озерных дев наделяет растущий по берегу их материнского озера лилейник дополнительными свойствами, делая из обычной травы ценнейший товар, заставляет мириться с тварями. Но, Коля, всему есть предел, и то Ростислав Семенович колеблется. Поручил все точно разузнать, прежде чем с Беловым договор подписывать». «Да, это точно». Свиридов задумался, потом тряхнул головой и открыл дверь машины. «Спасибо, что ответил на все, несмотря на неприязнь ко мне». Он вполне искренне поблагодарил Бориса. «Да ладно, что я без понятия, что ли?» Дворецкий внимательно смотрел на него. «И положа руку на сердце, лучше уж тебе отвечать, чем Громову. Вот ведь и не орёт, и не давит, все спокойно спрашивает, да с улыбочкой. а чувство такое, что душу вытаскивает». «Правда?» — Николай удивленно посмотрел на него. «Я как-то такого не заметил. Ведь Андрей Михайлович меня сначала куда как серьезнее вас расспрашивал». «Тебе виднее», — махнул рукой Борис и вошел в дом. Свиридов несколько секунд смотрел ему вслед, после чего сел в машину и решительно поехал к воротам. Ему сегодня желательно в Лилейнике все разузнать, да в блуждающий замок вернуться, чтобы Громову доложить. А там уж Андрей Михайлович подумает, как эту скудную информацию в одну кучу собрать. Уехавший за вещами Воронов вернулся через 2 часа с лошадьми, моими конюхами и 2 чемоданами, и сразу же направился размещать обожаемых лошадей, бросив чемоданы на лужайке перед домом. Конюхи были рады вернуться в родные конюшни. Они принесли стандартную клятву возле ворот под присмотром хмурого Дерешева. У Олега при этом был такой вид, что его как минимум захватили. Дай им с Савелием волю, так они с удовольствием оставили бы меня с кухаркой, парой горничных и охраной, чтобы народа в замке было максимально мало. Меня их мнение по этому вопросу мало волновало, поэтому им оставалось делать кислые морды, наблюдая за тем, как население замка постепенно увеличивается. «Андрей Михайлович», — окликнул меня Воронов, когда я полюбовался возвращением лошадей в родные пенаты и собирался уже зайти обратно в дом. «Вы не хотите познакомиться с Аяксом? Полагаю, именно ему предстоит вас возить время от времени. Жеребец должен привыкнуть к вашему запаху, да и к вам в целом». «Это обязательно?» — пробормотал я с опаской, глядя на огромную зверюгу, которую Воронов держал в этот момент под устцы. «В смысле, мне обязательно выезжать куда-то на лошади, хоть и время от времени? У меня есть отличная машина». Я вовремя прикусил язык под изумленными взглядами и Воронова, и Аякса. До них, похоже, не доходило, как я могу отказываться от прогулки на таком красавце. Что поделать, являясь сугубо урбанистическим человеком и всю жизнь прожившим в мире, где лошади считаются предметом роскоши, а умение на них ездить признаком статуса, я, в свою очередь, не мог себе представить, как вообще взгроможусь в седло. «Андрей Михайлович, если вы опасаетесь, что Аякс еще не объезжен и не приучен к седлу, то могу вас уверить, я сделаю все от меня зависящее, чтобы следующим летом вы уже могли совершать прогулки», — заверил меня Воронов, приняв мое колебание на свой счет. «Аякс очень умный мальчик и прекрасно отзывается на тренировку». «Илья», — я начал что-то говорить, но потом махнул рукой и выпалил. «Я не умею ездить верхом, ясно? Не только Аякс не приучен сейчас к седлу, но и его хозяин. Нет, чисто теоретически я могу совершать прекрасные прогулки в экипаже. Мне даже кажется, что я буду весьма отлично смотреться в открытом ландо в окружении очаровательных дам. Надо только костюм приличный дождаться от портного. Но, Илья, даже я сомневаюсь, что Аякса можно запрягать в экипаж, так что наше знакомство будет чисто платоническим». Выговорившись, я вздохнул и спустился с крыльца к жеребцу, смотревшему сейчас на меня с изрядной долей скепсиса. Когда я подошел ближе, он всхрапнул, и мне с трудом удалось не отпрянуть. При этом Аякс так весело заржал, что сразу стало понятно. Эта скотина напугала меня намеренно. «Хм». Воронов потер подбородок, глядя на меня. «И как это произошло?» «Да вот так», — я развел руками. «В моем мире не используют лошадей в качестве средства передвижения». «Очень интересно». Илья прищурился, а потом осмотрел меня с ног до головы. «Вам придется научиться, Андрей Михайлович. Это вопрос престижа, в конце концов». «А давай мы всем скажем, что я боюсь высоты?» — спросил я у него с надеждой в голосе. «Ну вот такая у меня совсем не смешная фобия. Так боюсь, что выше 2-го этажа в собственном замке не поднимаюсь. А этот монстр, посмотри, какой высокий». Я протянул руку, дотронулся до шеи Аякса и сразу же отдернул руку в сторону. «Андрей Михайлович», — протянул Илья, покачав головой. «Нет, мы никому не будем говорить, что вы боитесь высоты. Мы всем будем говорить, что Аякс еще не готов, и вы не ездите верхом, чтобы он не ревновал. А в это время я буду тренировать не только Аякса, но и вас. Да, именно так мы и поступим». Добавил он решительно и направился в конюшню, вводя снова заржавшего Аякса, словно говорившего, что он-то с удовольствием на меня посмотрит, когда меня в первый раз закинут в это проклятое седло. «Мое мнение по этому вопросу, похоже, мало кого интересует», — пробормотал я и пошел уже в дом. Диван в холле по какой-то неведомой мне самому причине становился для меня любимым местом, где я мог без помех подумать. Почему-то, когда я садился в эту нишу, образованную двумя лестницами, то словно невидимым становился. Мимо меня постоянно пробегали слуги, проходил нахмуренный валерьян, но мало кто из них обращал внимание на то, что на этом диване кто-то сидит. Похоже, горничные и Макеева не заметили бы, если бы дворецкий не приказал позаботиться о страдающем графе и не ткнул пальцем в место, указав, где именно граф страдает. Открыв блокнот, я углубился в изучение своих записей, но мысли постоянно скатывались на лошади и проблему моего обучения. Конечно, я мог настоять на своем и послать Илью лесом, но с другой стороны, прекрасно понимал, что навыки верховой езды могут быть не бесполезными. Мало ли что в жизни может произойти, и никто не гарантирует, что я не окажусь в ситуации, когда нужно будет драпать со всей возможной скоростью, а кроме лошади никакого средства передвижения рядом не окажется. «О чем задумался, Андрюша?» «Надо же, я так сильно погрузился в свои мысли, что даже не заметил подошедшего Савелия. Кот запрыгнул ко мне на колени и развалился таким образом, что моя рука сама собой потянулась к пушистому животу. Машинально запустив руку в шелковистую шерстку, я принялся поглаживать заурчавшего кота. «Думаю о том, что нужно научиться ездить верхом и как при этом не выставить себя на посмешище», — признался я Савелию. «А, ну это хороший навык. А шавкам просто пригрозишь, чтобы смешки себе в одно интересное место запихали. Уволить их к чертовой матери никогда не поздно». Савелий вяло махнул хвостом. «Я могу проследить, чтобы ни один из них пасть не разевал, особенно Олежка». «Почему ты думаешь, что именно оборотни начнут ржать, когда я с лошади навернусь?» — спросил я, посмеиваясь. «Ну а кто еще?» — удивился Савелий. «Остальные слуги будут разве что бегать вокруг и крыльями хлопать, как те курицы, а девки руки заламывать. Но ты не беспокойся, я обязательно буду следить». Он снова махнул хвостом. «Андрюша, ну что ты, как неживой, чеши поинтенсивней». Негромко рассмеявшись, я кинул блокнот рядом с собой на диван и запустил в шерсть уже обе руки, начиная чесать разомлевшего кота. Именно в таком положении меня и застала Ирина. До этого она пару раз пробежала мимо с озабоченным видом. Я наблюдал за ней с интересом, ожидая момента, когда она меня все-таки заметит. «О, Андрей!» Пробегая через холл в третий раз, девушка затормозила напротив дивана и вздохнула с облегчением. «Как удачно, что ты присел здесь!» «Не знаю, сколько бы еще времени я бы тебя искала». «Присаживайся». Кивнув на место рядом с собой, я продолжал гладить Савелия. Не буду ей говорить, что все время здесь сидела, для меня остается загадкой, почему Ирина меня не видела. «Ты уже закончила выполнять мою просьбу?» «Да, я отобрала книги. Они на столе в библиотеке лежат. Всеволод Николаевич помог мне найти самые подробные описания той нежити, которая в районе Лилейника обитает». Быстро ответила девушка, присаживаясь рядом со мной. Не удержавшись, она протянула руку и погладила Савелия. В этот момент наши пальцы соприкоснулись, и Ира вспыхнула. «С кем мне придется столкнуться?» — спросил я, пытаясь сгладить неловкость. «О!» — она села прямо и принялась отчитываться. «В озере семья водяных обитает. Сам водяной, озерные девы, пара водных шишек, несколько мавок и Егоши. Да, еще несколько берегинь, но последние почти никогда вреда людям не причиняют. Вообще как-то странно». Она нахмурилась. «Обычно озерная нежить топит жертвы. Мавки и шишиги потом трупы поджирают. А староста Лилейника докладывал, что почти все пропавшие были найдены. Папа даже целителя попросил последнюю жертву в морг забрать и как следует тело исследовать, чтобы точно понять, что произошло». «Я все больше и больше уважаю твоего отца», задумчиво проговорил я, саживая Савелия со своих колен и отряхивая брюки от налипшей на них шерсти. «Завтра с утра поеду снова к целителю, уточню детали, а потом сразу же в деревню загляну, может, до озера дойду. Берегини, да и сам водяной вроде договороспособные. И нет, ты не права, не только мавки и шишиги пожирают жертвы. Вся нежить это делает. Их мотивы почти всегда очень простые и понятные. Они не топят и не убивают людей просто потому, что захотелось». Поднявшись под недовольное ворчание Савелия, я поднял блокнот, чтобы убрать его в карман. Ира смотрела на меня снизу вверх, а потом тихо проговорила. «Можно я поеду с тобой?» Увидев, что я нахмурился, она быстро добавила. «Андрей, озерные девы из всех жертв предпочитают молодых привлекательных мужчин. Женщин они недолюбливают, но почти никогда не связываются. Я могу помочь?» «Но с женщинами они не связываются по одной простой причине. Не хотят плодить конкуренцию за внимание водяного. Я усмехнулся, глядя на легкое негодование, появившееся на ее личике. «Свиридов поедет с нами, хватит уже плодить сплетни. А теперь идем ужинать, а потом в библиотеку, мне нужно по вашей нежити кое-что уточнить». И я протянул ей руку, помогая подняться с дивана. Глава 13. Машина остановилась у дома целителя Волкова, и я заглушил мотор. После этого повернулся к сидевшему на заднем сиденье Свиридову. «Коля, очень подробно повтори мне то, что говорил тебе староста Лилейника», — произнес я. «Особое внимание удели полу жертв и характерным повреждениям». «Мужики все погибшие», — с готовностью ответил Свиридов. «Молодые, до 25 лет, всего пятеро погибло. Тела нашли недалеко от озера, и налицо признаки утопления, а также укусы. А почему вы вообще этими смертями заинтересовались, Андрей Михайлович? Какое они отношение к покойному Голубеву имеют?» «Практически никакого», — задумчиво проговорил я, просматривая записи. «Кроме того, что он накануне гибели собирался навестить этот лилейник, я должен все версии, лежащие на поверхности, проверить. Тем более, что отравили его ядом, содержащим кровь озерной девы». «У тебя есть подозреваемый?» — тихо спросила Ирина, которую я все-таки решил взять с собой в лилейник. «О, да, есть». Я усмехнулся и захлопнул блокнот. «Обычно, когда ты видишь рядом с трупом человека с ножом, то это, скорее всего, и есть убийца. В 95% случаев так оно и есть. Но что-то мне подсказывает, что это дело из-за разряда как раз тех 5%, портящих такую красивую статистику». «Почему?» — немного озадаченно спросила Ирина. «Чем-то задним чую. Коля, за мной. Ира, посиди здесь, там тебе точно нечего делать», — сказал я и вышел из машины. Князева хотела было возмутиться, но передумала. Видимо, вспомнила, что речь с целителем пойдет о трупе, а это, как ни крути, не слишком приятная тема для беседы. «Вас что-то смущает, Андрей Михайлович?» Свиридов догнал меня, когда я уже стучался в дверь. «Почему их всех нашли?» — ответил я, опуская руку. «Я ведь правильно тебя понял, нашли трупы всех пропавших парней?» Свиридов утвердительно кивнул. «Всех пятерых. За время от последнего доклада староста Лилейника барону Князеву еще двое сгинули», — добавил Свиридов. «Ну вот, пять пропало, пятерых нашли, одного даже сюда отправили». Я снова постучал. «Ведь не должны были найти Коля. Вот никак не должны были. Да где они все? В прошлый раз вообще не заперто было, а сейчас не достучаться». Дверь наконец-то открылась, и на пороге появилась Наденька. Она мельком взглянула на меня и улыбнулась. «О, это вы?» И помощница целителя посторонилась, давая нам войти. «А мы с Никитой Евгеньевичем малую операцию проводили. Я всегда двери запираю, когда никого из нас в приемной нет». «Я почти так и понял», — прервал я болтовню девушки, заходя в знакомую комнату ожидания и останавливаясь посредине. «Если Никита Евгеньевич сейчас какую-то операцию проводит, где гарантия того, что мы его в ближайшее время дождемся? Может быть, нам в другое время зайти?» — предположил я, оборачиваясь к Свиридову, на что тот только руками развел, мол, сам думай, как лучше. «Ой, ну что вы, Никита Евгеньевич скоро освободится, сейчас только рекомендации даст». Наденька улыбнулась, старательно обстреляв глазами Свиридова. «Тоже верно. Николай моложе меня, не женат и явно занимает практически то же положение в обществе, что и она. То есть у скромной помощницы целителя с ним гораздо больше шансов». «Хорошо, мы немного подождем», — принял я решение и сел на диванчик для посетителей. Свиридов замялся, явно не зная, куда ему деваться. Тогда я указал на место рядом с собой. «Садись, не маячь». Николай сел, долго устраиваясь, чтобы и самому было удобно, и чтобы мне не мешать. Наконец, привалившись спиной к стене, он спросил. «Вы думаете, что это не нежить шалит?» «Я пока ни о чем не думаю». Покачав головой, я улыбнулся засмущавшейся Наденьке. «Трупы нашли, вот в чем проблема. Почему нашли вполне узнаваемые трупы, а не гору костей, к примеру? Если раз можно предположить, что кто-то спугнул тех же шишек, ну ладно, два раза, но все пять... Какая-то нерешительная нежить у барона Князева в озерах обитает. Или туповатая, никак не догадается, что добычу лучше прямо в озере употреблять». «Вы шутите, Андрей Михайлович?» Свиридов удивленно посмотрел на меня. «Да какие тут шутки?» Я задумался. «С другой стороны, я тот еще специалист по нежити. Может быть, такое поведение для нее в порядке вещей? Коли какая-нибудь периодичность в убийствах прослеживается, ну, например, все пропали в ночь с пятницы на субботу через 3 дня после полнолуния. Нет, он решительно покачал головой, а потом добавил. Но я не интересовался подробностями, Андрей Михайлович. Вы же меня послали в деревню, не объяснив, что конкретно от меня требуется. Да, это мое упущение. Ничего, привыкнешь, будешь мои мысли сходу угадывать. Или мы с тобой не сработаемся. Протянул я. А Свиридов бросил на меня быстрый взгляд и благоразумно промолчал. «К тому же я сам иногда не знаю, что именно хочу получить от того или иного разговора. Вопросы могут возникнуть уже в процессе, так что сильно не напрягайся». Дверь открылась, и в приемную вышел высокий блондин, чем-то неуловимо напомнивший мне графа Макеева. Следом за ним показался Волков. Наденька сразу же утратила к нам малейший интерес, влюбленным взглядом уставившись на блондина. «Леонид Александрович, завтра придете на перевязку», — сказал Волков и слегка поморщился, увидев меня. Я ему широко улыбнулся и поднялся, чтобы поприветствовать. «И больше постарайтесь не подставляться под когти Грифона». «Я не выбираю тварей, когда заключаю контракт», — немного растягивая слова, ответил ему блондин. «Но Грифонов особенно не люблю. Они уже 3-ю куртку мне испортили, сволочи». И он поморщился. «Завтра в 10?» «Да, думаю, в 10 будет вполне нормально», — подтвердил целитель. «Наденька, запиши, что завтра в 10 утра к нам на перевязку придет господин Белов». «Конечно, конечно, Никита Евгеньевич, все сейчас оформлю в лучшем виде», — прощебетала девушка, снова бросая на Белова томный взгляд. «Наденька, я буду считать часы до нашей завтрашней встречи». И Белов, улыбнувшись вспыхнувшей помощнице целителя, быстро вышел, бросив на меня довольно равнодушный взгляд. «Вот это я понимаю», — не удержавшись, сказал я, когда дверь за блондином закрылась. «Учись, Коля, как нужно производить впечатление, особенно на нежных барышень». «Боюсь, Андрей Михайлович, чтобы достичь в этом высот Леонида Белова, нужен еще и ореол одного из лучших охотников», — ответил мне Волков, поджав губы, как бы намекая, что мне такой успех никогда не грозит. «Он охотник?» — я снова посмотрел на дверь. «Не слишком похож. Даже Дерешев производит большее впечатление». «Они примерно на одном уровне. Что вас привело ко мне, Андрей Михайлович? Только не говорите, что заболели, и вам срочно требуется лечение», — спросил Волков, складывая руки на груди. «Хорошо, не буду говорить». Я ослепительно улыбнулся, а спустя секунду улыбка слетела с моего лица, и я холодно спросил. «Вы провели вскрытие этого бедолаги, которого вам доставили по приказу барона Князева из деревни под названием Лилейник?» «Да, провел и уже подготовил отчет для барона. Но Ростислав Семенович сейчас в отъезде, а подобные отчеты я предоставляю ему лично». Волков о чем-то задумался, а потом посмотрел на меня. «А почему вас интересует этот покойник?» «Меня еще интересует, почему я вам так сильно не нравлюсь». Я прямо посмотрел на целителя. «Не ответите?» «Андрей Михайлович», — Волков вздохнул, — «я целитель, а вы приходите ко мне омерзительно здоровым и задаете весьма странные вопросы. Поэтому да, вы мне не нравитесь». «Зато честно», — я усмехнулся, — «так мы можем поговорить о том бедолаге?» «Что конкретно вас интересует?» — спросил Волков. «Он утонул, на его теле были множественные раны, похожие на следы зубов». «Похожие?» Я ухватился за это слово, словно ищейка, почувствовавшая добычу. «Не могу сказать с уверенностью», — с досадой проговорил Волков. «У меня нет слепков следов всей известной нежити и нечисти, так что я не могу сравнить. Совершенно точно следы не принадлежат обычным живым зверям, и...» Он на секунду задумался, а потом неохотно добавил. «Я такое уже видел здесь, в Дубровске, точнее, неподалеку. Тоже мужчина, тоже утопленник, которого нашли в некотором отдалении от ближайшего водоема, и такие же следы зубов и когтей. Мне удалось сделать свои слепки в личную коллекцию». «Как интересно», — я похлопал блокнотом по раскрытой ладони. «А когти-то смогли опознать?» — к нам подошел Свиридов. «Ну то есть они же разные?» «Похожи на медвежьи», — пожал плечами Волков. «Во всяком случае, расстояние между пальцами соответствует. Но я ни разу не слышал о нежити или нечисти с подобными характеристиками, которые еще и топят жертв. Но тут вы, детектив Андрей Михайлович, вам и разбираться». «Спасибо за информацию, вы нам очень сильно помогли», — на автомате произнес я стандартную фразу, тщательно записывая интересные моменты. Закрыв блокнот, я убрал его в карман и поднял взгляд на Волкова. «Никита Евгеньевич, я обещаю, что в следующий раз постараюсь прийти к вам как минимум с насморком, чтобы вы больше меня не ненавидели». Я в который раз улыбнулся и, подмигнув прыснувшей Наденьке, вышел из дома. На улице меня ждал сюрприз. Похоже, Ирине надоело сидеть в машине, и она вышла, чтобы размять ноги. Рядом с ней стоял какой-то хлыщ и настойчиво пытался познакомиться. Хлыщ был хорошо одет, но или приезжий, или не принадлежит к местной знати. Уж они-то все друг друга знают. «Так что вы ответите мне, милая девушка? Я все еще надеюсь, что вы согласитесь скрасить мою серую жизнь», произнес он, приложив руки к груди. Глаза Иры опасно сверкнули, а я нахмурился и сделал шаг вперед, чтобы избавить ее от надоедливого типа, но меня опередили. «Баронесса ясно дала вам понять, что в ее планы не входит что-то там вам скрашивать». К машине подошел тот самый Белов, пренебрежительно глядя на хлыща. «Баронесса?» Хлыщ дерзко осмотрел Ирину, словно не верил в слова Белова. «Вы уверены, что она баронесса?» Он не договорил, потому что в руке охотника словно сам собой появился кинжал. «О, ну, конечно, как я сразу этого не понял. Прошу меня извинить, госпожа баронесса. Я сейчас избавлю вас от своего общества». Он исчез так быстро, словно порталом воспользовался. Ира же вспыхнула, разглядывая Белова. «Благодарю вас, Леонид Александрович», — очень тихо пробормотала Князева. «Я едва расслышал, что она сказала, хотя мы уже подошли достаточно близко». «Ну что вы, Ирина Ростиславовна, не стоит благодарности. Я увидел ваше затруднительное положение и просто не мог пройти мимо». И он лучезарно улыбнулся и пошел к машине, стоявшей на противоположной стороне дороги. «У меня возникает странное чувство», — тихо произнес я, останавливаясь. Свиридов встал рядом со мной, слушая, что же я бормочу себе под нос. «Я начинаю понимать Волкова, точнее, его необоснованную на первый взгляд неприязнь к определенному человеку. Например, именно сейчас я понял, что недолюбливаю охотников и Белова в частности». «Что?» — Свиридов моргнул. «Ничего». Я тряхнул головой и направился к машине. «Не обращай внимания, на меня иногда находит. Ира, садись в машину», — сказал я громко. Она вздрогнула, отвела взгляд от Белова и, слегка покраснев, юркнула на переднее сиденье. «Да, я определенно недолюбливаю охотников, еще больше, чем оборотней», добавил я, садясь за руль. «Ну что же, нас ждет озерная нежить, хотя, подозреваю, ничего мы в этом лилейнике не найдем». Дерешев отложил ручку и потянулся. Он работал над уставом охранной службы блуждающего замка и начал эту работу, когда обнаружил, что никакого устава близко нет и, похоже, никогда и не было. «Не понимаю, на что они надеялись», — прошептал Олег. «На магию хозяев и защитный периметр, или на то, что никто в своем уме не будет нападать на блуждающий замок?» В его маленький кабинет постучали, и Дерешев встрепенулся, оторвав взгляд от своих записей. Дверь приоткрылась, и на пороге застыл боец, один из отряда, охраняющего сегодня ворота. Посмотрев на него, командир нахмурился. «Петров, ты почему не на посту?» «Виноват, Олег Яковлевич, меня Буров послал к вам с сообщением». Боец вытянулся, оставшись стоять в дверях и даже не пытаясь войти в комнату. «Опять внештатная ситуация, требующая моего присутствия». Дерешев начал подниматься из-за стола. Он уже почти смирился с этими внештатными ситуациями, возникающими с завидной периодичностью. «Никак нет», — Петров позволил себе немного расслабиться. «Мы заметили небольшой отряд, приблизительно из 6 человек. Они приблизились к замку на критическое расстояние, осмотрелись, а затем скрылись в лесу». «Что?» Дерешев почувствовал, как напрягся зверь. Во всяком случае, по спине побежали мурашки, словно шерсть на загривке дыбом встала. «Что за отряд? Вам удалось его идентифицировать?» «Нет», — Петров покачал головой. «Да мы и не пытались, для этого нужно было выйти из-за периметра». «Пойдем». Коротко бросил Дерешев и направился к выходу. Петров посторонился, пропуская командира вперед, и направился следом, на ходу осматривая казарму. Он до сих пор не мог понять, как Дерешев решился на то, чтобы прийти в замок и их сюда привести. За право служить здесь они чуть не подрались. Шли-то из-за жилы, в энергетическом поле которой их звери просто млели. Но действительность превзошла ожидания оборотней. Еще бы Громов так часто не отлучался, а то без его присутствия в замке частенько что-то плохо контролируемое творится. До ворот дошли быстро. Петров сразу же поспешил на пост, а к Дерешеву вышел командир отряда Буров. «Докладывай», — — коротко приказал Олег. «Они подошли вон туда, где дубовая подъездная аллея заканчивается. Начали осматриваться. Мы-то их и без приборов увеличительных засекли. Потом ушли направо, прямиком в лес. И Буров указал направление. Там через полкилометра лес огибает аллею и выходит прямиком к забору. Если двигаться параллельно, то можно сюда выйти, минуя дорогу». «Я знаю», — ответил Олег, что-то прикидывая. «Их было шестеро». «На дорогу вышло шестеро», — поправил его Буров. «Сколько на самом деле в отряде бойцов, мы не знаем. Как не знаем, что это за отряд и за каким хреном он сюда притащился». «Эти шестеро могут быть разведкой», — задумчиво проговорил Дерешев. «И они могут проводить разведку и для большого отряда, и автономно». «Пошлёшь роту, чтобы проверили?» — спросил Буров. Он был с Дерешевым с самого начала и мог позволить себе небольшое нарушение субординации. «Можем вспугнуть», — Олег покачал головой. «Вот что я сам схожу. Что-то мне нестерпимо захотелось в ближайшем лесочке прогуляться. Как Громов говорит, слиться с природой. Может быть, там хорошенькая селяночка по грибы пошла, и во время прогулки мы с ней встретимся и отлично проведем время». «Да-да, именно так все и будет», — Буров скупо улыбнулся. «Но могу же я помечтать», — хмыкнул Дерешев. Вот только в его сосредоточенном взгляде не было даже намека на улыбку. «Не замечтайся». Буров пошел открывать калитку, пока Олег проверял оружие. Пара пистолетов, набор метательных ножей и кинжал на поясе. Это был тот минимум, без которого Дерешев чувствовал себя голым. «Осторожней там, не геройствуй». «Не буду», — совершенно серьезно ответил Олег. Вышел за калитку, свернул сразу же с дорожки налево и исчез в лесу, подступающем почти к самому периметру. Пока Буров закрывал калитку, глядя вслед командиру, никто не заметил, как в приоткрытую щель успела проскользнуть черная тень, и как в том же направлении, куда ушел Дерешев, исчез довольно упитанный черный кот. А если бы кто-то мог его расслышать, то до них донесся бы бубнёж хранителя. «Куда это Олежка собрался? Надо бы все проверить и Андрею рассказать, а то он же у меня такой доверчивый, его каждый обмануть так и норовит». Глава 14. Староста Лилейника встретил нас на подъезде к деревне. Уж не знаю, каким образом он понял, что мы подъезжаем, и под «мы» я подразумеваю Ирину Ростиславовну, конечно. На нас со Свиридовым ему было бы, скорее всего, плевать, а вот на дочь хозяина земель нет. Скорее всего, мальчишки, помогающие пасти коров, увидели, как мы выезжаем из-за поворота, и один из них окружными путями добежал до старосты. Но я все же не удержался и спросил в открытое окно. «Как пастухи смогли обогнать машину, чтобы вас предупредить?» Пока староста обдумывал ответ, я вышел и принялся разглядывать высокого, подтянутого, не старого еще мужика. «У нас, ваша милость, специальные устройства имеются». И он показал небольшую бусину, закрепленную за ухом. «Места неспокойные, так что его милость барон Князев всех работников такими снабдил, что, значится, на помощь позвать смогли». «Ростислав Семенович весьма рачительный хозяин», — проговорил я, отмечая, что почти такие же бусины наделал Аполлонов и раздал моим охранникам и Савинову, чтобы Валерьян Васильевич уже сам выбрал слуг, которым они могут пригодиться. «Это точно. Но слишком плохих хозяев здесь нет и сроду не было. Скворцова разве что. Они предпочитают в столице жить, а остальные землицу блюдут», — рассудительно ответил староста. Я только головой покачал и достал свою бляху. «Детектив второго ранга Громов, я приехал...» «Да знаю я, зачем вы приехали. Николай Павлович говорил, что вы прибудете. Сразу на озеро пойдете или поспрашиваете кого сначала?» — спросил он спокойно. «А вы как посоветуете?» — спросил я, внимательно глядя на него. «Лучше сейчас идти», — подумав, ответил он. «Я здесь и жду для того, чтобы предупредить. Нежить в последнее время совсем дурная стала. Ну так осень уже, почитай. Она завсегда перед зимой дуркует сильно перед спячкой. Так что по темноте возле воды лучше вообще не появляться. А поговорить и потом можно, да и заночевать в случае чего есть где». «Те парни, которые погибли ночью возле озера, ошивались?» — спросил я, делая знак Свиридову, чтобы тот выходил из машины. «Вечером», — староста сплюнул. «Говорили им все, пытались от беды уберечь, да толку?» Он махнул рукой. «Идиоты молодые, сгинули ни за что». «Они были знакомы друг с другом?» Я пытался уловить хоть какую-то связь между этими смертями, но пока не мог. «Так мы все друг друга знаем, деревня не слишком большая». И он развел руками. «Если имеете в виду, были ли они дружками закадычными, то нет, не были. Не враждовали, но и не дружили. Опять-таки по одному утопли». «И что их к озеру понесло?» Я бросил взгляд на вышедшую из машины Ирину и снова переключил внимание на старосту. «Что-то же должно было быть. Я не верю, что молодые парни ходили туда, несмотря на предупреждения и трупы. Что-то их манило, да так, что они даже об угрозе забывали». «Говорят, неподалеку разбойники клад зарыли. Вроде бы торговец, странствующий, заезжал, да карту показывал. Только сказки это все. У нас последнего разбойника лет 200 назад вот как раз на том дубе вздернули. Нет никакого клада. Только когда такое можно было кому доказать?» «Действительно», — ответил я. «Свиридов, тебе показали места, где нашли трупы?» «Да что показывать-то?» — староста покачал головой. «Всех пятерых возле тропинки нашли, на разных расстояниях от озера. А самого первого Саньку Укропина как раз там, где поляна озерная начинается». «Расстояние между ними произвольное», — я не спрашивал, а утверждал. «Бред какой-то». Потеряв подбородок, я повернулся к Ире. «Ирина Ростиславовна, будь так добра, отгони машину к дому староста и подожди нас там. Мы с Николаем сейчас до озера прогуляемся и сразу же вернемся, при условии, конечно, что на клад не наткнемся». «Не смешно, Андрей Михайлович», — насупилась девушка. «Я с вами пойду. Здесь недалеко не устану. Вы забыли, что я могу поговорить с берегинями? Они девушек хоть и недолюбливают, но почти не трогают». «Ключевое слово «почти».» Я задумался, прикидывая, каким образом оставить ее в безопасности. Но тут староста замахал руками и запричитал. «Ирина Ростиславовна, голубушка вы наша, ну куда вы пойдете, когда страсти такие вокруг творятся?» Он подскочил к ней. За руки, правда, не хватал, но хотел, это было заметно по его лицу. «Андрей Михайлович прав, нечего вам там делать, да и машинку не на дороге же оставлять». «А если бы меня здесь не было, ты сам, Василий, машинку отогнал куда надо?» Ирина прищурилась. «Я хочу помочь. Все-таки дело, которое расследует Андрей Михайлович, касается всей моей семьи. А как я помогу, если буду в доме у тебя сидеть?» «Да что же я батюшке-то вашему скажу?» Он умоляюще посмотрел на меня, но я только пожал плечами. «Последнего погибшего еще не закопали?» — спросил я вместо того, чтобы отговаривать Ирину. «Она девочка взрослая, сама знает, как лучше поступать». «Нет еще». Староста снова сплюнул, даже баронесса не постеснялся. «Бабы с ним сидят как положено, завтра похороны». «Скажи им, что я приду посмотреть на его раны», — сказал я, сел за руль и отогнал машину на обочину. «Раз Ира идет с нами, то машину лучше здесь оставить, чтобы ноги не бить больше, чем необходимо». «Где озеро?» «Прямо вон по той дорожке», — и староста указал на довольно широкую и утоптанную тропу. «Я знаю, куда идти», — сказала Ира и решительно направилась к тропе. Староста Василий так и остался стоять на дороге рядом с машиной, и мне показалось, что он никуда не уйдет, а так и будет ждать, когда мы вернемся. Ну и пусть ждет. Было бы еще лучше, если бы он нам догадался передатчик один дать, чтобы мы могли в случае чего на помощь позвать. Тропинка скользнула в рощу, и завернув за очередное дерево, я потерял из вида и дорогу, и стоящую на ней машину, и старосту Василия. Роща была березовая. Деревья, стройные и раскидистые, стояли друг от друга на приличном расстоянии, и между ними можно было пройти без особых проблем. Вокруг деревьев росла трава, шелковистая и мягкая на вид. Наверное, по этой траве на залитых солнцем лужайках приятно побродить босиком. Даже и не скажешь, что одна из таких вот полянок вполне может быть местом кровавого преступления. Мы прошли еще метров 100. Тропинка в очередной раз вильнула, и лес начал меняться. Он стал смешанным, и все чаще между березок начали появляться старые сосны, подпирающие своими макушками небеса, а густой подрост по обе стороны от тропы образовывал непролазную чащу. По сути, единственным местом, по которому можно было свободно пройти, была тропа. Дорога вильнула, и перед нами раскинулось весьма живописное озеро. Вода сверкала на солнце, а легкий ветерок шевелил растущую по берегам высокую траву. Я остановился под тенью березы и огляделся. Где-то здесь нашли первое тело. Искать следы остальных нет смысла, да и здесь их, скорее всего, не осталось. Прикинув расстояние до воды, я опустился на корточки и принялся осматриваться уже с такого ракурса. Внезапно в траве что-то блеснуло, и я потянулся за привлекшей мое внимание вещью. Это оказалась короткая серебряная цепочка с каким-то амулетом. Судя по всему, это был оберег. На месте разрыва цепи сохранились засохшие капли крови. «Не уберег тебя оберег, парень», — пробормотал я, вытащил из кармана платок и завернул в него находку. «Скорее всего, то, что здесь творится, к Голубеву не имеет отношения, но доложить князеву все-таки надо». Я не договорил, потому что невдалеке раздался всплеск и крики. Вскочив на ноги, я увидел, что Свиридов с Ириной решили не терять времени даром и подошли к воде. И теперь их тащили на глубину две весьма энергичные дамочки и один заросший мужик —